Главный инженер верфи Андрей Максимович Мальцев встречал императорскую светлость. Молодой, но нельзя сказать, что зеленый. Да и государня ему явно благоволит, о чем судачат уже и такелажники на верфи, словно те бездельники в столичных салонах. Отъезжают ворота. Ваша императорская светлость? Без чинов и титулов. Благодарю, Михаил Александрович. Склоненная глава главного инженера. Его к светлейшего. И не сказать, чтобы просто формальный, тоже со всем уважением. Мальцев сделал приглашающий жест, мол, лететь туда. Невесомость. «Чем вызван ваш интерес к постройке данного корабля, Михаил Александрович?» Тот усмехнулся. «Просто хотел посмотреть, на чем мне предстоит лететь». Земная орбита. Космическая верфь «Звездный триумф». Сборочный док номер 3. 20 июня 2015 года. Конечно, никакого корабля еще не было. Был корпус частично. Объем под будущий монтаж корабля. Монтировали маршевый двигатель Косяковского. Но до завершения работ было еще года два. Про модуль жизнеобеспечения говорить пока не приходилось. Пока тут стыковочная платформа, монтажный каркас и все прочее. Но дело наживное. Через год-два тут вырастет красавец, точнее красавица, благословенная. Самый быстрый корабль. И я на нем полечу. Мероприятие непростое. Особенно Динка переживает по поводу генетического здоровья, и я ее понимаю. Ну что я могу сделать? Отказаться? Как вы себе это представляете? И кто я буду после этого? Хорошо бы двойню. Вот у Миши с Иоландой была двойня сразу. И у кое-кого из их детей тоже. Нет, я понимаю, что ситуация другая, генетика жены другая, да и моя нынешняя, но ведь я же... Главинж продолжал подробно объяснять, что, где и когда. Я кивал. Мы плыли в скафах по монтируемым отсекам, по докам, по корпусам. Зачем я сюда прибыл? Ведь это все я видел в сети. А чтобы, во-первых, лично увидеть то, что есть на самом деле, а не в бравурных отчетах. Во-вторых, чтобы своим визитом подчеркнуть, что проект на высочайшем контроле. Да, мне тут 16 лет, но глаза у меня есть и язык имеется. А императрица может выслушать мои россказни очень внимательно. Так что лучше потратить на меня час драгоценного времени, чем толкать, как здесь говорят, вопрос по инстанциям, или пару-тройку недель лишний раз разбираться с императорской ревизионно-технической комиссией. Текст Виталия Сергеева. Земная орбита. Космическая верфь «Звездный триумф». Сборочный док номер 3. 20 июня 2015 года. Фирос перепроверил показатель частоты и температуру в вакуумных камерах. Только дилетанты думают, что скрытые от солнечного ветра радиационными поясами верного космические верфи летят выше 300 км от поверхности Земли в безвоздушном пространстве. Газов здесь, конечно, ничтожно мало, но достаточно, чтобы при встрече с фотонами Солнца выделять тепло. К тому же флуктуации магнитосферы тоже могут весьма неожиданно прибавить тепла и повлиять на приборы. А для сварки титановых опор двигатель такой мощности любое отклонение может стать потом роковым. Человечество принесло уже немало жертв на своем пути к звездам, и Фирос не хотел стать виновником новых, особенно таких. На верфи прибыл Михаил Александрович, русский князь. То ли лунный, то ли тиранский. Фирос был магом науки и в витиеватых титулах, более чем того требует вежливость, не разбирался. Светлейший князь молодой, даже юный, но явно энергичный и одухотворенный человек. Даже с какой-то божьей искрой. Прибыл по повелению новой императрицы. Посмотреть, как строят корабль, на котором он сам и полетит. Что младшего князя Лунного включили в марсианский экипаж, слухи уже лет 5 ходят. Быть первыми есть у Романовых такая традиция. Но нет, важно. Фирос Ганди, увидев мельком светлейшего, понял, чья жизнь зависит сейчас от них, от космических инженеров-монтажников. Они, как говорил сокурсник по имени Сису Володя Соловьев, производственная элита, от них будущие жизни зависят, а не жалкие прибыли торгашей и барышников. Космические верфи – самый технологичный завод Земли, вершины всех ее технологий. И Фирос Джихангирович с детства мечтал попасть сюда. Предки его строили большие корабли в Бомбее, как, наверное, их предки строили суда еще в Персии. Его дед Дараб, верной традиции и фамилии, в годы войны самоопределения нации, когда на Индостане, кажется, сражались все со всеми, оставался в Бомбее. Младший же брат деда Фирос женился на брахманке Индире Неру. Они и их дети потом стали большими людьми в Бхарате. Кто выжил, конечно. Но их судьбы, названные в честь двоюродного деда, Фирос никогда не хотел. Окончив в родном Бомбее политехнический, он поступил в Императорский Московский институт стали и сплавов, а по его окончании еще год стажировался в Космической академии. Учился он хорошо. Его родина, Новая имперская Маратхская конфедерация была под покровительством Ромеи, а родителям был чем платить. Так что лично у Фероза было немного per aspera ad astra, трудностей на пути к звездам. Конечно, терний могло быть еще меньше, и был бы Парс, может, даже уже старшим инженером сварочного участка, а может, главным инженером или директором, но подданство, веры и имени Фероз категорически не менял. Его дело ему нравится, если захочет, то до управляющего доком он дорастет. Для этого не надо из Фероза Джихангировича становиться Виктором Владимировичем. Похоже, что и княжечек со звездием на погонах безразличен. Будет с него толк. Освети его путь Ахурамазда. Но надо перепроверить магнитометр еще раз, а то ведь не ровен час. Фероз знал, что именно руками таких, как он и его товарищи, мастит Создатель дорогу к звездам. Земная орбита. Космическая верфь «Звездный триумф». 20 июня 2015 года. Пора было лететь назад, на Землю. Конечно, никакой инспекции за несколько часов провести невозможно. Я посмотрел то, что мне показали, услышал то, что мне сказали, не более. Но сестра хотела, чтобы я своими глазами увидел это. Увидел и проникся. А заодно лишний раз слетал в космос, пусть и на орбиту. Понятно, что она меня проверяет, и она меня готовит. К чему? К двум космическим миссиям? Вряд ли. Зачем столько церемоний? Коленом под зад и в космос. Нет, конечно, тут что-то иное. Дина внизу бесится. Она заперта на острове и чует какую-то подставу или беду. Прям, конечно, не говорит, но за сутки общался с ней по видеосвязи трижды. Диана очень напугана. Это было явно видно. И вопрос не в моем космическом путешествии. Подумаешь, слетал наверх. Нет, тут что-то другое. Но что? Орбита Земли. Челнок Тиранского космофлота «Гордость Царьграда». 20 июня 2015 года. Все полыхало пламенем. Вход в плотные слои атмосферы. Сейчас даже коктейль не принесут. Шутка. Мы шли вниз. Пора домой. Но где мой дом? Я не знаю. Пока для меня мой дом — это вовсе не дом лунных. Для меня дом — это Диана. Ни больше, ни меньше. Диана и мой будущий ребенок. Где-то там в прошлом остался Георгий. Я очень скучаю по нему. Да, в этой истории он стал могущественным великим князем Тирусским и стал основателем славного рода, который сейчас правит Персидским заливом. Но для меня он навсегда мой 6-летний сын, которого я потерял. И я не хочу потерять своего второго ребенка. Терра Единства. Россия, Москва, 20 июня 2015 года. Эта планета Земля. Не уверен, для меня ли она и пригодна ли для жизни планета Земля. Емец Арватская напевала под бренчание гитары. Тут не было никого. Она играла и пела сугубо для себя. Услышала эту песню в исполнении императрицы и запомнила. Царица сделала знак хранить тайну, поэтому не могло быть и речи о массовом исполнении. Но песня понравилась. Она была жизненной. Она просто пела. Жизнь шла своим чередом.